Берон и Бероновщина. С этим господином у меня отношения гораздо сложнее. За 10 лет работы над его эпохой я ощутил гневное дыхание герцога. Я увидел, как двигается он по дворцам, переливаясь парчой кафтанов. Услышал и голос его в различных тональностях. То радости, то ярости. Берон с молоду был тем, что ныне принято называть хулиганом. Да, он немало бузил, пьянствовал, задевал прохожих, был бит прусской полицией, говорят, что кое-кого даже обчистил ночью на улице. Неясно, как бы сложилась судьба этого курлянского вертопраха, если бы не один нежный взор тоскующей метавской герцогини, обласкавшей его статную и крепкую фигуру. Один из правнуков Берона, русский историк-архивист Федор Бюллер, писал о своем предке безо всякого уважения. Это был тип наемника, извлекавшего выгоды из того положения, на которое его поднял слепой случай и имевшего притом все пороки своей эпохи. Берон явился в Россию робким и тихим малым, рассчитывая поскорее урвать свою долю от положения любовника богатой дамы и тут же смыться. Тогда он на каждый поклон отвечал двумя, а первые взятки брал с опаскою. Это не был еще тот Берон, который чумою вошел в нашу историю. Но его подхватили и понесли вперед русские вельможи. Двор царицы развратил его, и Берон вдруг с удивлением обнаружил, что бежать из России никуда не надо, а лучшей страны для грабежа и не найти. Русская знать — вот истинная виновница его возвышения. Это она, подхалимствуя перед ним, создала питательную среду для развития опасных микробов, властолюбия и ненасытности герцога. Немцы лишь в какие-то редкие моменты поддерживали Берона. Он был не всегда удобен для них, как выскочка. Выдвигали же его в основном русские вельможи. И это надо помнить. Но Берон и не был прирожденным злодеем, каким его по традиции принято представлять. Сын жестокого века, он и был жесток в нормах своего времени. Рядом с ним находились русские бари, которые творили над крепостными гораздо больше зверства, нежели этот незваный пришелец. Я уверен, если бы Анна Кровавая имела своим фаворитом не курлянца, а кого-либо из русских дворян, зверств было бы ничуть не меньше, а может быть, даже и больше. 18-е столетие вообще херувимов не порождало. Меня устраивает оценка Берона, которую дал ему великий русский поэт Александр Пушкин. Он имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени. Пушкин прав. Берон ведь сущий младенец. По сравнению с тем же Ушаковым, он в подметке не годится Феофану Прокоповичу, который во славу Христа истреблял при Анне толпы ни в чем не повинных людей и после этого еще вошел в школьные хрестоматии как просветитель. Не лишне напомнить, что если русские вельможи угнетали свой же народ, то Берон был ограничен во власти над народом, и гнет герцога ложился в основном на русских придворных, жестоко преследуя тех же вельмож. Да, Берон грабил народ русский, но вплотную с ним Берон никогда не сталкивался. А кучера, истопники, лакеи, мебельщики, позолотчики, портные – это еще не народ. Придворные же, ощущая на себе повседневный гнет Берона, и сложили верноподданическую сказку о том, что во всех бедах виноват один лишь Берон, а сама императрица – душенька чистая и голубица кратчайшая. На самом же деле, при объективном суде истории, герцога надо пересадить на скамью свидетелей, а скамья подсудимых должна быть занята Анной Кровавой. Осуждая русское самодержавие, можно за компанию с ним осудить и Берона, но не больше того. Однако ни один историк не может пройти мимо оценки Берона, который рисуется главной фигурой на общем фоне немецкого засилия. И каждый исследователь пытается установить степень преступности самого герцога. А некоторые историки договорились даже до такого абсурда, что иноземного гнета во времени Анны Кровавой вообще, мол, не существовало. Почему? Да потому, отвечает историк Зутис, что русский народ по своему складу столь революционен, что гнета терпеть никогда бы не стал и ответил бы революцией. Но, как известно из истории, ответ на угнетение последовал лишь через 2 столетия после Берона. Так что вульгарный подход к этой эпохе никак не приемлем. Установить же степень личной виновности Берона не всегда удается. И многие ученые, как прежние, так и нынешние, пытаются равномерно разложить ответственность за преступление на 2 лиц. На Астермана и на Феофана. Один душил народ светски, другой губил его духовно. Я солидарен с этим мнением. Ведь уже давно на точных исторических фактах доказано неопровержимо, что правителем России был совсем не Берон и не Лейба Либман, а подлый вестфалец Астерман. Именно он душил Россию. А тогда? Тогда почему же целая эпоха в 10 лет получила прозвание Бероновщины? Это неверно, но это объяснимо. Паук Астерман таился в самом затхлом углу империи, прячась в тени престола, а постыдная роль Берона при царице бросалась каждому в глаза, видная всем издалека. На герцога и сыпались все шишки. Самодержавие казнило народ, вымучивало недоимки, невыколоченные палкой еще со времен Петра I, а народ обвинял во всем Берона, имя которого он увековечил даже в своих песнях. «И не царь теперь нами царствует, и не русский князь отдает приказ, а командует, потешается злой тиран Берон из Немеччины». Время царствования Анны Кровавой было бы правильнее назвать Астермановщиной. Лишь после смерти императрицы началась кратенькая и маловыразительная полоска русской истории, которую можно по праву именовать Бероновщиной. Но сама Бероновщина страшной не была.